Глава 14. Мы сидели с Мордюковым в кабинете и обсуждали план дальнейших действий. Я рассказал ему о своих подозрениях и догадках, о связях Сальникова и странных совпадениях, которые слишком уж хорошо выстраивались в одну линию. Он слушал внимательно и много кивал, а потом, как всегда, похвалил. «Ну, Яровой, у тебя нос как у гончей», — сказал он, улыбнувшись. — Все выведаешь, все вытянешь. Он, казалось, никак не мог привыкнуть ко мне как к сотруднику. Все еще смотрел на меня и удивлялся. В это время зазвонил мой мобильник. На экране высветилось «физрук». Я поднял руку, показывая Семену Алексеевичу, что пока нужна тишина. — Алло, — сказал я, отходя к окну. — Алло, Максим Сергеевич, это Федор, Федор Евгеньевич. Крюков. Взволнованно заговорил голос в трубке. «Да-да, узнал», — ответил я. «Вы просили сообщить, если Катя выйдет со мной на контакт. Так вот, она вышла», — говорил он торопливо. «Вышла?» — я насторожился. «Неужели? Когда?» «Еще 2 дня назад она позвонила, но я вам тогда не сообщил. Боялся, что если вы ее сразу попытаетесь найти, она снова сбежит». «И что дальше?» — спросил я. «А сегодня я уговорил ее навстречу», — продолжал Крюков. «Сказал, что у меня есть для нее важная информация. Она согласилась». «И где она сейчас?» «Я знаю, где», — сказал он. «Я вам покажу». «Федор Евгеньевич, ты лучше просто скажи адрес или скинь координаты», — сказал я твердо. «Мы сами разберемся. Это дело полиции, а не гражданских». «Нет-нет», — перебил он резко. «Прошу вас, я хочу в этом участвовать. Я хочу видеть, как вы ее схватите». «Почему?» — спросил я настороженно. Такая заинтересованность все-таки не могла не удивлять. «Я вам все расскажу при личной встрече», — выдохнул он. «Пожалуйста, поверьте, вы не пожалеете». «Хорошо. Где и когда встретимся?» «Хоть сейчас», — ответил он. «Я жду вас». «Где вы находитесь? В школе?» «Нет, не в школе», — ответил Федор. «На заброшенной швейной фабрике на окраине города. Я буду ждать вас там». «Почему такая локация? Что за конспирация?» — удивился я. «Я же говорю, все объясню при встрече», — ответил Крюков. «Прошу, не спрашивайте больше. До связи. Приезжайте один. Я не хочу, чтобы мое имя где-то всплыло. Сами понимаете, через что мне пришлось пройти. Я помогу вам найти Катю, но при этом не хочу, чтобы в протоколах и сводках мое имя где-то фигурировало. Обещаете?» «Да, конечно». «До встречи, Максим Сергеевич». «Выезжаю», — ответил я и сбросил звонок. Мордюков смотрел на меня вопросительно. «Ну что, Максим, не молчи». План сработал. Улыбнулся я и вкратце пересказал разговор. Заброшенная швейная фабрика торчала на окраине города. Серые остовы бетонных коробок. Как оказалось, фабрика эта никогда и не работала, хотя комплекс задумали большой. Сначала был долгострой, потом недострой, а теперь просто заброшка. Типичная история. Начинали строить на переломе эпох, потом кризис, потом еще один, и вот тебе бетонный памятник несбывшимся надеждам. Я подрулил к фабрике, въехал во двор. Осколки кирпича, куча гравия, бетон, серый пыльный воздух. Все припорошено тонким слоем ноябрьского снежка, который умрет завтра с первыми лучами солнца. Я, не скрываясь, вышел из машины. Громко хлопнул дверью, огляделся. «Я здесь!» — раздался за спиной голос. Я стоял на открытом пространстве под светом холодного неба, так что подобраться ко мне незаметно не получилось бы. Из-за угла вышел физрук. Походка уверенная, пружинистая. Сейчас она совсем не вязалась с тем тревожным, сбивчивым голосом, что звучал у меня в трубке совсем недавно. И часа не прошло. «Ну что, Федор Евгеньевич?» — сказал я, выпрямившись. «Теперь мы одни, абсолютно одни. Рассказывай». «Да, конечно», — ответил он спокойно. Лишь левое веко чуть дернулось непроизвольно. «Я могу отвезти вас прямо туда, где сейчас Катя. Вначале расскажи все на словах», — — сказал я. «А там решим». Я стоял в непринужденной позе, будто ничего не подозревал. Но расслабленным не был ни на секунду. «Нет», — сказал он вдруг. «После. А сейчас?» Он сделал паузу и выкрикнул. «Ты поедешь со мной!» И в то же мгновение выхватил из-за спины огромный нож. Лезвие блеснуло и ударило в живот. Поза моя была обманчива. Расслабленность только кажущаяся. Я рванул в сторону, отбивая руку с ножом. Острие чиркнуло по куртке, распороло край. Правая рука по привычке уже выдернула пистолет, но Федор оказался быстрее. Второй удар шел тем же направлением. В этот раз я не уворачивался, принял удар. Нож вонзился, но не в тело. Острие уткнулось в бронепластину под одеждой. Глухо звякнул металл. Я успел заметить в его глазах изумление. Он не понял, почему я не падаю, не хриплю, не заливаюсь кровью. Почему огромный тесак не пропорол жертве брюха? А я уже двигался. Кулак врезался ему в челюсть, коротко, резко, точно. Удар отточенный и выверенный. От такого обычный человек падает сразу. Все произошло настолько быстро, что пистолетом я так и не успел воспользоваться. А Крюков после моего удара устоял. Он покачнулся, вытер кровь с губы и снова атаковал. Передо мной был не тот испуганный учительшка, каким я его видел раньше. Это был другой человек. Спортивный, выносливый, сильный. Настоящий боец. Снова удар. Уклон, захват. Я вывернул ему руку с ножом. Понимал, что следующий удар он будет целить в горло, а не в броник. Пришлось выпустить пистолет из пальцев, иначе не успел бы среагировать. Он рванул, клинок сверкнул у самого лица, но я ушел корпусом, подставил локоть, и металл скользнул по ткани. Пистолет упал, звякнув о бетон. Я перехватил руку Крюкова, вывернул и заломал на болевой. Он извернулся, перекувырнулся через собственную руку, гибкий, как червяк. Нож я все-таки выдавил из его пальцев, но и он вырвался. Клинок тоже глухо звякнул о бетонную крошку между нами. Теперь счет шел на секунды. Кто первый подберет оружие? Он подумал, что я брошу все и полезу за пистолетом. Ошибся. Физрук молнией метнулся к ножу, нырнул вперед щучкой. А я навстречу, только не за оружием, а за ним. Ударил ногой, когда он был на уровне колена, остановил его. Потом, не останавливаясь, врезал ботинком по голове. Его откинуло в сторону, я услышал хруст, будто сломали сухую ветку. Удивительно, но он опять не вырубился. Он в сознании, хотя кровь хлынула изо рта. Выплюнул зуб, поднялся, лицо перекошено со звериным оскалом. Федор снова пошел в стойку, готовясь биться до конца. Но теперь пистолет уже был у меня в руке. Бах! Первый выстрел. Пуля прошла у него возле уха. Бах! Второй. От камня под его ногой отлетел осколок. «Стоять!» — крикнул я. — «Следующий выстрел на поражение!» Он застыл, медленно поднял руки. С разбитых губ стекала кровь, глаза сверкали злостью. «Сука!» — прошипел он. «Как ты узнал, что это я?» Он понял, что не застал меня врасплох, что ко встрече я подготовился. Лицо исказилось, то ли от боли, то ли от нестерпимого отчаяния и злобы. «На землю!» — приказал я. «Мордой вниз, ноги скрестить, руки за голову, пальцы сцепить на затылке!» Он стоял, не шелохнувшись. И снова прогремел выстрел. Пуля чиркнула слишком близко, задела подошву его ботинка. Он вздрогнул и нехотя подчинился. Сначала опустился на одно колено, не сводя с меня глаз, потом на другое. Медленно лег на холодную землю. Хилый снежок под ним скукожился от тепла тела. Я ногой отшвырнул нож подальше, подошел, придавил коленом поясницу. Завел руку за спину, взял в замок на излом и надавил. Он застонал. Хороший знак. Значит, контроль над его телом у меня. «Шевельнешься, и я тебя прикончу». Я защелкнул на запястьях наручники, встал, сделал шаг назад. «Встать!» — приказал я. Он поднялся медленно, зло сверкая глазами. «Ну что, Федя Крюков?» — сказал я. «Вот и финал». «Ни хрена это не финал, Яровой!» — прошипел он. «Ты не можешь меня арестовать!» «Это еще почему?» «Потому что они погибнут. Они без меня умрут. Только я знаю, где они. Им самим не выбраться». «Что ты несешь?» — нахмурился я. Он хрипло засмеялся. «Строков с дочерью, психолог. Они все пока что живы». По его безумным глазам со странным блеском я видел, что, доставь я его в отдел, он и правда не скажет ни слова. Сейчас не 90-е, физически на него не надавишь. Хотя здесь на пустыре свидетелей нет, я мог бы выбить из него все силой, но понимал, что это бесполезно. Этот тип закостенел в своем бреду. Если даже резать его на ремни, ничего не скажет тварь. Он стоял передо мной с лицом в крови и пыли и ухмылялся. В нем читалась уверенность. Заложники — это был его последний, самый сильный козырь, плюс его безумная вера в собственную власть. «Что будем делать?» — спросил я. «Отпусти меня!» — сказал он. «Нет», — ответил я. «Ты же знаешь, что я не могу». «Можешь», — произнес он спокойно. «Ты жалеешь людей, помогаешь, а я нет». «В этом твоя слабость и моя сила, Яровой!» Он улыбнулся страшной звериной улыбкой. «Ты отпустишь меня, а я отпущу их. Обещаю!» «Слабо верится», — сказал я. «А у тебя нет другого выхода!» — ухмылялся маньяк, глядя мне прямо в глаза. «Хорошо», — сказал я. «Я тебя отпущу, и ты отпустишь людей. А потом...» «Я тебя поймаю, и если ты меня обманешь и не выпустишь их, когда я тебя найду, то не буду арестовывать. Я тебя просто убью и не обещаю, что быстро». «Посмотрим», — спокойно проговорил физрук. «Почему ты стал таким, Федя?» — спросил я. «Каким таким?» — он посмотрел из-под лобья. «Монстром», — сказал я. «А это ты у Строкова спроси», — процедил он. «Это он тогда держал меня в домике. Издевался, сказал, что зажарит. Положил в мешок разрубленную собаку. Кровь капала из мешка сквозь ткань. Я до сих пор помню этот запах. А он говорил, что там человеческое мясо». Он выдохнул, будто проглатывал комок в горле. «Потом, когда я его взял, он во всем признался. Он не хотел меня ни убивать, ни есть, но поздно. Я видел и знал именно это, и вырос таким, какой есть. Теперь он жрет человечину, которую я ему добываю». «Что это означает?» — с недоверием переспросил я. Он посмотрел мне прямо в глаза. «Он ведь сказал, что съест. В людоеды сам записался. За слова надо отвечать, Максим Сергеевич. По им же сказанному я и кормлю его человечиной, самой лучшей, отборной. Приношу ему, а он не отказывается. Не дурак ведь, жить хочет. Он выбрал между смертью от голода и людоедством. Сам выбрал второе». Я покачал головой. «Все нужно было решать по закону», — сказал я. «По закону». «По закону? Так заявление от меня не приняли? Менты не поверили? Пусть теперь пеняют на себя», — усмехнулся Крюков. «Сами вырастили, как ты говоришь, монстра». «Нет», — сказал я тихо. «Так нельзя. Еще можно остановиться». Он криво улыбнулся. «А я даже благодарен, что все так вышло. Все люди во все века делятся на баранов и хищников. Хищников мало, и их становится все меньше. А я не хочу быть бараном. Никогда не хотел». «Ты не хищник, Федя. Ты чудовище, исчадие. Тебе вообще не место на земле». Он усмехнулся, растянул губы, и кровь снова чаще закапала на старый бетон. «У меня другое мнение, Яровой. К херам демагогию. А теперь давай отпускай меня, опер», — процедил Крюков. «Или они сдохнут, клянусь. А за слова, как я сказал, надо отвечать». Я посмотрел ему в глаза. Он не блефовал. В людях я разбирался. Человек это или нет, пусть потом спецы разбираются. Но сейчас этот монстр не врал. Я подошел и молча расстегнул наручники. «И ключи от тачки дай», — сказал Крюков. Ключи я также молча протянул ему в руку. Пистолет не убирал, держал на линии, не давая ни малейшего шанса на рывок. Он понимал, что я не дрогну, но ключи от машины все же забрал. Все продумал, чтобы я не смог за ним проследить. «И телефон», — сказал он. «Дай телефон, ну!» Я протянул ему плоский аппарат. Он взял, обошел меня дугой и скрылся за углом. Оттуда послышался звук открывающейся двери. Я прошел следом. Крюков сел в старый квадратный фургон, весь в ржавчине, с красно-рыжими вмятинами, словно от ран. Завел двигатель и уехал, оставив за собой сизый след выхлопа. Я постоял так, глядя ему вслед, потом достал другой телефон, запасной, который предусмотрительно взял с собой. «Алло, Саня», — сказал я. «Все пошло почти по плану. Объект выезжает с территории. Давай, твой выход. Не вздумай его брать. Просто проследи, куда поедет. У него заложники, как я и предполагал». «Да, Макс, сделаю», — бодро ответил Сальников. Я выключил связь и пошел в сторону города ловить попутку. За несколько часов до этого. Федор отпер дверь в подвал и спустился вниз. Замок на железной двери скрипнул, тяжело поддавшись. Он вошел в камеру, где в полутьме сидел его старый враг Геннадий Строков. «Здравствуйте, Геннадий!» — улыбнулся Крюков. Строков дернулся, поднялся с лежанки, но подойти не смог. Цепь, прикрепленная к лодыжке, натянулась и звякнула. Федор все так же улыбался. Он всегда называл пленника исключительно на «вы», будто издевался, подчеркивая свое классовое превосходство. «У меня для вас сюрприз, Геннадий», — сказал он. «Гастрономический. Не обещаю разнообразия в рационе, это по-прежнему человечина, но в этот раз томленое под особым соусом». «Чтоб ты сдох, сука!» — прохрипел Строков, сжимая кулаки. «Ты убил ее. Ты убил, тварь. Зачем?» «Вы про Катерину?» — приподнял бровь Крюков. «А как вы думаете?» Он улыбался все шире. «Я делаю все, чтобы продлить ваши страдания, Геннадий». «Ты точно ее убил?» — шептал Строков, уже не веря, но все еще цепляясь за надежду. «Не просто убил», — спокойно ответил Крюков. «Я принес вам угощение». Он подкатил к камере столик на колесиках, на котором стоял дымящийся казан. Крышку он приподнял, но к пленнику не приближался. Знал, что доведенный до отчаяния человек способен броситься, перегрызть горло, ударить чем угодно. Казан открылся, внутри лежала человеческая рука. На пальцах тонкие колечки с зелеными камушками, точно такие, какие когда-то носила Катя. Под цвет глаз. «Сука!» — завыл Геннадий, с размаху ударил ногой по тележке и сам от движения упал. Та опрокинулась, горячее содержимое расплескалось по полу камеры. «Зря, зря!» — усмехнулся маньяк. «С этого дня вы на диете, Геннадий. Жаль, я хотел вас покормить мясом опера. Умелого, хорошего опера. Но ничего. Я его заморожу, припасу на потом. Когда вы будете подыхать с голоду, я скормлю его вам. Вы обожретесь, у вас свернутся кишки, и вы сдохнете в муках!» Он рассмеялся. Смех был жуткий, хриплый. В его словах не было бахвальства. Это звучало как план. Холодный, зловещий и продуманный до мелочей. Не мечты, а маршрут. Крюков развернулся, хлопнул дверью, заскрежетал замок. Строков опустился на топчан, закрыл голову руками, сжал зубы. Плечи дрожали. Он не издавал ни звука, только сидел, беззвучно рыдая. Я стоял на дороге, ловил попутку и размышлял. «Черт, черт!» — выдохнул я сквозь зубы. Настрой сбился, словно прямо над головой нависало предчувствие беды. Огромное серое, от которого не отмахнешься. Из-за поворота показалась старая девятка. Я вышел на дорогу, махнул рукой. Пока машина приближалась, мысли лихорадочно крутились в голове. Все складывалось в единую цепочку. Да, я вычислил людоеда. Только он оказался не людоедом, а маньяком. Первая ниточка потянулась к Крюкову со слов Сальникова. После его рассказа про заявление Феди и разговор со Строковым, я понял, что такой человек, как Крюков, мог быть убийцей. И не зря Строков пропал. Когда я стал наводить справки, узнал, что Крюков, помимо физкультуры, вел в школе факультатив по правилам дорожного движения. Ему выдали старую форму МВД, гаишную. Судя по всему, пуговицу именно от этой формы я и нашел в лесном домике. Старый образец. Косвенная улика, но важная. Я стал пробивать его по базам. Выяснил, что на нем числится фургон. Японская праворульная «Тойота», купленная в Приморском крае. Раньше принадлежала ресторану «Океан», который доставлял на свою кухню морскую рыбу. Соль и песок. Все сходилось. А потом мое выступление на телевидении окончательно свело его с ума. Он понял, что я близко, и решил меня убрать. Но я был готов. Ему меня было не уничтожить. Но и я не схватил его. Потому что у него были заложники. Я не мог рисковать жизнями людей. Правда, такие догадки тоже были. Вот я и взял с собой Сальникова. Несмотря на все его прошлые проделки, я ему доверял. В людях я разбираюсь. Машина резко затормозила, потому что я встал прямо посреди дороги. «Ты куда лезешь?» — воскликнул из-за руля знакомый голос. «Акбар!» — сказал я, узнав его. «О, начальник!» — обрадовался тот. «Извини, не узнал. Чуть не задавил тебя, Максим Сергеевич. Прости!» «Не до любезности, Акбар!» — бросил я, заскакивая на переднее сиденье. «Гони!» «Куда?» «Туда!» — махнул я рукой. «Сделаем!» Без лишних вопросов придавил педаль газа кавказец. И тут тревожно заиграл мой мобильник. Звонил напарник. «Алло, Макс!» В голосе Сальникова слышалось возбуждение. «Я выследил его. Он в старой части города, там, где дома под снос. Людей выселили, а кто-то остался жить. Он вошел в один из этих домов. Сейчас вызову подкрепление. Улица Сосновая, 15». «Погоди, Саня, дождись меня!» — сказал я. «Сделаем это тихо и вдвоем. Если он увидит полицейские машины, убьет заложников. Поверь мне, ему терять нечего. Я с ним говорил, это монстр. Ему убить человека, что муравья раздавить». «Хорошо», — ответил он после паузы. «Тогда, может, я его один возьму? Ведь он уже там, если заложники...» «Нет, Саша, ничего не делай», — сказал я. «Я скоро буду». На том конце повисло короткое молчание, потом Сальников сказал тихо. «Прости, Макс, я все-таки попробую». «Нет, Саня, не лезь!» — резко сказал я. «Ты можешь погибнуть, он опасен!» «Но я не вчера родился!» — усмехнулся он. «Так-то я капитан, и потом, может, я чувствую себя виноватым. Ведь это я когда-то поспособствовал тому, чтобы родить такого монстра». Он замолчал, было слышно только его тяжелое дыхание. Я понял, что он говорил о Строкове. «Он заплатил мне». Голос Сальникова дрогнул. «Не бог весть сколько, но как человек в погонах я поверил военному. Он сказал, что хотел просто припугнуть пацана. Наглого, задиристого. Тот не давал ему жизни в школе. Портил дисциплину. Все это с людоедством, что он сказал. Мол, шутка, поиграться хотел. Ну, конечно, виноват. Это было похищение человека. Но я все спустил на тормозах. Мы все убрали в том домике перед приездом опергруппы. Все веревки, все следы. А заявление пацана, Крюкова то есть, выставили как фантазию». Я молча слушал. «И вот поэтому я подослал к тебе тех двоих», — сказал он. «Испугался. Думал, ты докопаешься до истины. Я просто хотел вывести тебя из игры, чтобы самому остаться на службе. Не убить, конечно, чем хочешь, клянусь. Просто отправить в больничку». После паузы он тихо добавил. «Прости, Макс. Если бы я знал, что он и есть убийца, Я бы ни за что так не поступил». «Проехали, Саня», — сказал я. «Ты же уже мне это рассказывал. Я понял, я тебя простил. Сейчас буду и...» «Нет, Макс», — произнес он, и в голосе зажглась решимость, которая мне вовсе не понравилась. «Я должен искупить свою вину. Столько людей, и все из-за меня. Все, я пошел. До связи». «Стой, Саня! Не ходи!» — крикнул я в трубку. Но в ответ услышал только короткие гудки. «Акбар, разворачивай!» — рявкнул я, сжимая до хруста телефон.